Глава 18. Восстановление. «Как ты думаешь, что это?» — шепнула Ада, когда мы подобрались поближе к стройке. «Цитадель», — уверенно заявил я. «Откуда знаешь?» «Вон то крохотное строение, видишь? Там, где колоннада начинается». «Ага». «Внутри что-то типа библиотеки, только знания сразу в мозг заливаются». «Круто!» — восхитилась Ада. «Не уверен», — усмехнулся я. «Там не все так просто. Знания активируются, когда меня током шарашит, а это не самое приятное ощущение». «Ну, сейчас тебя вроде ничем не шарахнуло», — недоверчиво покосилась на меня она. «Это да». Я задумчиво почесал переносицу. Название как-то само всплыло, когда я это увидел. Но что оно делает, я не знаю. «Так, может, пойдем проверим?» «Думаешь, это безопасно?» «Пока мы здесь лежим, не узнаем», — подмигнула она и поднялась. «Стой ты!» «Твою мать!» — выругался я и поспешил за девушкой. Как только мы выбрались на открытое пространство, роботы-строители тут же на нас отреагировали. Они бросили все дела и угрожающе устремились к нам. Хотя насчет угрозы не уверен, ведь эмоций у роботов нет. Однако их поведение отчего-то показалось мне именно таким. «Стоять!» — рявкнул я и вскинул оружие. Машины замерли, как по мановению волшебной палочки, будто кто-то невидимый нажал паузу на пульте. У некоторых так и остались поднятыми лапы. «Кажется, они тебя слушаются», — улыбнулась Ада и прямой наводкой направилась к роботам. «Да чтоб тебя!» — буркнул я и поспешил за ней. Девушка подобралась вплотную к машинам и без малейшего страха притронулась к одной из них. Я напрягся, ожидая, что тварь набросится на Аду, но ничего не произошло. Механический муравей даже не шелохнулся. «Они теплые», — улыбнулась Ада. «Потрогай, не бойся». Теперь уже я недоверчиво покосился на норвежку, но мужское самолюбие не позволило отказаться от вызова. Я протянул руку к металлическому корпусу муравья, и в момент касания меня вдруг пронзило током. Не сильно. Ощущение походило на разряд пьезоэлемента от зажигалки. Неприятно, но не более того. Однако на этом дело не встало. Буквально в то же мгновение перед глазами вспыхнуло окно, внутри которого обнаружились непонятные символы. Те самые, состоящие из небольших черточек, направленных друг к другу под разными углами. «Ты тоже это видишь?» — спросил я. «Не понимаю. О чем ты?» «Ну, меню. Или хрен знает, что это такое». «Нет. А где оно?» «Прямо перед глазами. Оно появилось, как только я прикоснулся к роботу». «У меня ничего нет. А что в нем?» «Без понятия», — пожал плечами я. «Иероглифы какие-то или что-то в этом духе». «Сможешь нарисовать?» «Наверное». Я попытался максимально точно сохранить в памяти пару символов, затем оторвал руку от робота и, подобрав палочку, начертал их на земле. Девушка с нескрываемым любопытством осмотрела его, зачем-то обошла с другой стороны, чтобы обзор был вверх ногами, а затем рассмеялась. «Нет, ничего не понимаю». «Вот и я», — буркнул я. «Тот компьютер научил тебя русскому языку, а об этом почему-то забыл». «Библиотека там?» — переспросила Ада, указав на одиноко стоящий склеп. «Угу», — кивнул я. «Думаю, там мы сможем отыскать ответы». «Не думаю, что это хорошая идея», — поморщился я. «В прошлый раз оно мне чуть мозг не сплавило». «Уверена, что сейчас все будет иначе». «С чего вдруг?» «Ну, во-первых, мы все еще нужны той машине. Не просто так она нас защитила. А во-вторых, тебя слушаются эти забавные существа». «Забавными я бы назвал их в самую последнюю очередь». Как только я закончил фразу, муравьи резко ожили и развернулись в противоположную от нас сторону. И что бы там ни говорила норвежка, я был на 100% уверен в их агрессивном настрое. Можно сказать, почувствовал это. «Стоять!» — снова скомандовал я, и насекомые замерли. Я уже понял, в чем дело. Роботы зафиксировали приближение военных. Впрочем, для этого не нужно было обладать какими-то сенсорами. Отряд хрустел ветками на всю округу. Разведчики, херовы, даже подойти тихо не могут. «Выходите!» — крикнул я. «Они вас не тронут!» Оказывается, к объекту выдвинулся весь отряд, что как раз объясняло их бесшумное приближение. Бойцы двойками начали появляться из кустов. Оружие на изготовку, ноги слегка согнуты в коленях, но не дать не взять суперкрутой спецназ. Нет, я не спорю, возможно, в бою с живым противником это бы себя оправдало. Вот только что-то подсказывало, муравьи разобрали бы этот отряд на запчасти в считанные секунды. «Докладываем!» — приблизился ко мне лейтенант. «Да что тут докладывать?» — пожал плечами я. «Похоже, эти существа мне подчиняются. Больше я ничего не знаю». «Норвежка, где?» — спросил он. «Твою мать!» Уже в который раз за последние минуты выругался я и рванул к склепу. Но, как оказалось, поздно. Девушка уже закрылась внутри, а может, таким образом сработала автоматика объекта. В любом случае, пробиться к ней не представлялось возможным. Блоки, из которых сложены стены, вряд ли даже взрывчатка сходу возьмет. А если исправится, Ади точно не поздоровится. Дверь вообще из непонятного материала. Не уверен, что в нашем арсенале найдется хоть что-то, способное ее пробить. Остается только ждать. «Вот же суета, блин!» Я сплюнул в сторону. «А вы че встали? Идите работайте!» Насекомые отреагировали моментально и уже через секунду приступили к строительству, при этом не слабо шугнув Жухлова. Тот как раз выяснял степень опасности, обнюхивая одного из роботов. «Что здесь происходит?» Коробков вновь приблизился ко мне. «Ты реально думаешь, что я знаю?» — поморщился я. «Что это за здание?» — словно не слыша меня, указал он на склеп. «Что-то типа библиотеки». «А это?» — кивнул на основное строение, больше похожее на пирамиду племени Майя. «Цитадель». Так же, как и Ади, ответил я. «Назначение?» «Без понятия. Ты вроде говорил, что они тебя слушаются». «И как это связано?» «Попробуй спросить». «Ты дурак?» Я уставился на лейтенанта немигающим взглядом. «Теняев, твоя субординация оставляет желать лучшего, и я обязательно укажу это в своем отчете. Но дело даже не в этом. Я понимаю, что ты гражданский, и понятие «приказ» для тебя чуждо. Но своим поведением ты подставляешь весь отряд. Ты можешь меня не любить, можешь даже ненавидеть, но рисковать жизнями товарищей я тебе не позволю. Я понятно? Изъясняюсь?» «Вполне». «Тогда попробуй спросить у этих штук, что за херню они здесь строят и с какой целью?» «Эй! Подойди!» — свистнул я одного из муравьев. Тот без раздумий отделился от общей стаи и направился ко мне. Военные отреагировали на приближение машины под стать выучке, ощетинились стволами. Но робот на это даже бровью не повел. Подобравшись ко мне, он попросту замер в ожидании приказа. «Каково назначение этой постройки?» — спросил я и ожидаемо ничего не услышал. Муравей продолжал стоять как вкопанный, уставив на меня свои окуляры. «Что он говорит?» «Ничего», — развел я руками. «Попробуй еще раз». «А смысл?» «Просто делай, что говорят». «Ладно». Я пожал плечами и уставился на муравья. «Скажи, что такое вы здесь строите и для чего?» Прошла пара минут, но ответа так и не последовало. Впрочем, в этом я как раз и не сомневался. О том, что я вижу меню, когда к ним прикасаюсь, я благоразумно промолчал, иначе Коробков от меня не отстал бы до тех пор, пока я бы не перерисовал для него все символы. А я был уверен, что они тоже ничего нам не скажут о назначении этой самой цитадели. Оставалось надеяться, что Ада получит хоть какую-то информацию о том, что здесь творится. И желательно как-нибудь так, чтобы она прошла мимо военных. Нет, я ничего не имел против них. Просто не доверял. Ну, что с них взять? В любой непонятной ситуации сразу начинают палить во все, что движется. А в случае с технологиями древних, подобный подход может за мгновение обернуться против нас, что я уже не раз наблюдал. И у меня не было ни малейших сомнений в том, что Коробков обязательно попытается уничтожить цитадель, если вдруг выяснится ее военное назначение. А я почему-то думал, что так оно и есть. Хоть и не мог объяснить, почему. «Подружка твоя где?» «Там». Я кивнул на библиотеку и, немного подумав, добавил. «Наверное». «Да», — хмыкнул лейтенант, подразумевая мою некомпетентность. «Елисеев, Митин, откройте коробочку». «Есть!» — козырнул знакомый сержант и, скинув рюкзак, извлек из него взрывчатку. «Вы что, угробить ее хотите?» — возмутился я и хотел было перегородить подход к двери. Но вместо меня это сделал робот-муравей. Он словно почувствовал мое настроение, хотя, скорее всего, так и было на самом деле, и быстро юркнул к двери, где угрожающе поднял передние конечности. В длину эти твари были около 2 метров, но так как передвигались на 6 конечностях, не казались особо большими. Но когда робот поднялся, он стал выглядеть более устрашающим. Военные снова ощетинились стволами, но хотя бы отложили затею с подрывом. «Успокой его!» — скомандовал Коробков. «И не мешай нам делать свою работу!» «Только не нужно ничего взрывать». «Ладно», — примирительно выставив руки перед собой, попросил я. «Мы понятия не имеем, что она там делает», — покачал головой лейтенант. «Вдруг это она управляет этими тварями? А если она уже мертва? Ты об этом подумал?» «С ней все в порядке». «С чего такая уверенность?» «Я уже был здесь и знаю, что находится внутри». «А говорил, что не в курсе». «Блядь, я же тебе 2 минуты назад ответил, что там библиотека». «Успокой, тварь. Или я за себя не ручаюсь?» «Послушай, лейтенант, давай не будем обострять. Я понятия не имею, как на угрозу отреагируют остальные. Пока они меня слушаются. И лично мне кажется, что это хорошо». «У меня патронов на всех хватит. Еще и останется», — продолжил нагнетать атмосферу Коробков. «Убери тварь от входа. Считаю до трех. Раз, два...» «Ладно, хорошо», — перебил его я и уставился на муравья. «Отойди от двери». Однако тот даже не шелохнулся. Видимо, мои внутренние желания были для него важнее слов. «Огонь!» — скомандовал Коробков, и над поляной эхом разлетелся перезвон от попадания пуль по металлическому корпусу робота. Как я и предполагал, на муравье не осталось даже царапины. Дверь тоже выглядела так, словно ее только что установили. И хорошо, что в этот момент мы находились на относительно безопасном расстоянии. Но все равно визг отскакивающих пуль заставил меня присесть и прикрыть голову руками. «Вы что, совсем конченые?» — взревел я. «Нахуй вы так живете вообще?» И в этот момент распахнулась створка, ведущая в склеп. На пороге появилась улыбающаяся во все 32 зуба Ада. «Чего шумите, мальчики?» — спросила она. «Что там?» — лейтенант попытался сунуть нос за дверь, но она с тихим шелестом закрылась. «Я знаю, для чего это здание», — кивнула на основную постройку Ада. «Это центр управления». «Чем?» — последовал ожидаемый вопрос от Коробкова. Я всевозможными знаками пытался сказать Аде, чтобы она молчала или, по крайней мере, выдала им не всю правду. «Ими?» — кивнула она на муравьев. «И другими зданиями?» «Какими еще другими?» Почему-то обернулся ко мне лейтенант. «Который мы должны возвести», — ответила девушка. «Стоп! Я ни хрена не понял!» — помотал головой Коробков. «Ты можешь толком объяснить, что за дерьмо здесь творится?» «Я сама толком не знаю, но времени у нас осталось немного». «Времени на что?» «Я не уверена, но думаю, что на нас скоро нападут, и к тому моменту мы должны быть готовы дать отпор». «Откуда данные?» «Из этой штуки», — Ада махнула рукой в сторону библиотеки. «Там была надпись, что щит упадет в течение 36 часов». «Тот самый, который не дает мутантам пройти сюда?» — уточнил Коробков. «Скорее всего», — пожала плечами Ада. «Их язык сильно отличается от нашего, и я не могу передать словами все то, что там видела. Это скорее образы, некие картинки того, что нам нужно сделать». «А если мы не станем этого делать?» — вмешался в беседу я. «Боюсь. Тогда мы все умрем», — развела руками она. «Это мы еще посмотрим!» — криво ухмыльнулся Коробков и, наконец-то, опустил оружие. «Что за здание? Где сейчас они находятся? Что стало с моими людьми?» «Этого я не знаю». «А что вообще ты знаешь?» «Эй, успокойся, лейтенант!» Я придержал бравого офицера за руку. «Она здесь ни при чем!» «Еще раз меня тронешь!» «И что ты сделаешь?» Нагло ухмыльнулся я, поглаживая Жухлова по загривку. Коробков бросил на зверя короткий взгляд и промолчал. Плюс ему наверняка было известно мое бойцовское прошлое, поэтому он понял, что продолжать беседу в таком духе не имеет смысла. Драки я точно не испугаюсь. «Что за здание мы должны построить?» — спросил я, когда обстановка слегка разрядилась. «Наблюдательную башню и литейный цех, а еще энергетическую станцию», — перечислила Ада. «Но я понятия не имею, где они и как это сделать». «Литейный цех, говоришь?» — улыбнулся я. «Кажется, я знаю, где он находится». «Нужно забрать часть рабочих», — она бросила взгляд на муравьев. «Своими силами мы не справимся». «Это понятно», — кивнул я и мысленно оторвал от работы шестерых муравьев. «Сработало. Через несколько секунд шесть роботов уже стояли у моих ног, ожидая дальнейших указаний. Вот только я пока до конца не знал, как отправить их к месту, где, по моим предположениям, находился тот самый литейный цех. К слову, наблюдательная башня, скорее всего, будет там же». Это та самая, которую я для себя обозвал «вышкой связи». И вроде как энергетическая станция должна быть рядом. Толика в раскопке нахлобучила довольно сильным разрядом, а значит, что-то там генерирует эту энергию. «Лейтенант, нам нужно возвращаться», — произнес я, собрав мысли в кучу. «У нас есть приказ, и мы до сих пор его не выполнили», — покачал головой он. «Мы должны выяснить, что случилось с нашими парнями». «И как ты собираешься это сделать?» Я обвел рукой строительную площадку. «Да мы даже точного места определить не сможем, где они вещи оставили. Их больше нет, а у нас не так много времени». «Еще неизвестно, что случится, когда упадет этот ваш щит. Не факт, что он вообще существует. Мы же сюда как-то вошли, и ничто нам не помешало». «Очнись, лейтенант. Неужели ты не видишь, что на этой планете творится какое-то дерьмо? Пора бы уже сменить тактику и отойти от привычных правил. Вы только что всадили сотню пуль в одного из роботов, а ему хоть бы хер. Я даже представить боюсь, что нас ожидает, когда упадет этот чертов щит. У нас есть защищенный периметр и больше 1000 опытных, хорошо вооруженных бойцов. Мы справимся с любой угрозой. «Да чё ты упертый-то такой?» — закатил глаза я. «У меня приказ. Так свяжись с начальством и доложи по ситуации. Уверен, твой приказ тут же изменится». Коробков некоторое время сверлил меня взглядом. Я буквально слышал, как при этом скрипят его мозги в попытке выскочить из привычной колеи тупого подчинения. Нет, с одной стороны, я его прекрасно понимал, никому не хочется получать нагоняя от начальства. Но сейчас и ситуация далека от штатного уровня. «Елисеев, подгони вездеход!» — наконец принял решение он. «Да как я его? Там же завалы, капец!» — возмутился рядовой. «Значит, объедешь!» — не стал усложнять себя лишними размышлениями Коробков. «Выполнять!» «Есть!» — козырнул рядовой и помчался к вездеходу. А вот я, в отличие от солдафона, продолжал шевелить извилинами. К тому же было очень любопытно посмотреть, как с ним справятся роботы-рабочие. «Идите и расчистите проезд для машины», — скомандовал муравьям я, задав направление, в котором исчез Елисеев. Насекомые моментально оживились и бросились исполнять поручение. Через несколько секунд кусты затрещали и исчезли, а вслед за ними с таким же противным хрустом ушла в сторону целая крона могучего дерева. Машины не знали усталости. Пока мы здесь чесали языками и решали, как правильно жить, насекомые завершили сборку пирамиды и теперь занимались планировкой и украшением ландшафта. И, положа руку на сердце, строение выглядело настолько грандиозно, что от него захватывало дух. Не прошло и 5 минут, как к нам подкатил вездеход. Муравьи, покончив с расчисткой пути, присоединились к своим собратьям, так как нового указания не получили. Жухлый в приподнятом настроении скакал между ними и периодически пытался кого-нибудь атаковать. Но работяги не обращали на зверя внимания и продолжали мирно копошиться с декором и укладкой тротуарной плитки. К тому же вреда волчонок им не причинял. Максимум, что ему удавалось сделать, так это слегка сбить их траекторию движения. Пока я с улыбкой наблюдал за его играми, Коробков пытался установить связь с начальством. И я откровенно удивился, когда ему это удалось. «Севастьянов на связи!» — донес и голос полковника из динамиков. «Что там у тебя, Коробков?» «В двух словах и не опишешь, товарищ полковник». «А ты постарайся». «В общем, здесь роботы пирамиду строят». «Лейтенант, ты там что, грибов обожрался? Какую еще к чертовой бабушке пирамиду? Ты выяснил, что с людьми Пивина случилось?» «Никак нет, товарищ полковник». «Тогда че ты мне здесь мозги трахаешь?» «Слушай, дай я с ним поговорю». «Отвали!» «Не понял, Коробков. Кто там у тебя?» «Это Теняев!» — крикнул я. «У нас нештатная ситуация». «Вы что за цирк там устроили? Какая еще ситуация?» «На, базарь!» — с ехидной ухмылкой протянул мне рацию Коробков. «Товарищ полковник, у нас здесь пиздец намечается», — начал объяснять я. «Есть информация, что щит, который нас защищает от мутантов, скоро отключится». «И?» «Нужно кое-что построить, чтобы подстраховаться». «Я здесь при чем? Стройте, если того требует ситуация». «Дело в том, что строить нужно не здесь, а почти у самого лагеря. А ваш лейтенант не хочет уезжать». «Вы выяснили, что случилось с предыдущей группой?» «Нет, и боюсь, это невозможно. Здесь не осталось ни единого следа, все перекопано». «Кем?» «Роботами, которые строят пирамиду». «Тьфу ты, ядрен батон! Вы там точно нормальные?» «Сами все увидите, когда вернемся. Дрон все заснял». «Ясно, Теняев. Вы уверены, что это поможет? Ну, эти ваши... стройки?» «Понятия не имею. Но других вариантов все равно нет. Я считаю, что нужно попробовать». «Ладно, действуйте. Потом сразу на базу с докладом. Я хочу знать, что у вас там происходит». «Будет исполнено, вашество», — заверил полковника я. «Тьфу, блядь, клоун!» Получил на прощание я, и связь прервалась. «Ну, ты сам все слышал». Я повернулся к лейтенанту. «Теперь мы можем ехать?» «Снимаемся, парни!» — похлопал в ладоши Коробков. «Уходим на другую позицию!» Я снова снял с работы 6 муравьев и приказал им двигаться за вездеходом. И если с машинами проблем не возникло, то с Жухлым пришлось повозиться. Он никак не хотел лезть в тесный багажник, но после парочки угроз все-таки согласился. Муравьи неслись параллельно вездеходу, быстро перебирая всеми 6 лапами. Не уверен, но мне показалось, что они далеки от предельной скорости. В отличие от нас, им было совершенно плевать на рельеф, они одинаково спокойно преодолевали как овраги, так и крутые подъемы. А торчащие из-под земли корни не причиняли им совсем никакого дискомфорта. Мы же снижали скорость перед каждой кочкой и выбоиной. А когда на относительно ровном участке Елисеев поддал газу, роботы не отстали даже на сантиметр. Не знаю почему, но древние технологии вызывали щенячий восторг. А еще я в глубине души радовался тому, что они мне подчиняются. Одному богу известно, сколько горя мы могли хапнуть, если бы оказались в противоборствующем лагере. С другой стороны, те, кто жил здесь до нас, данную схватку проиграли. И это тоже наводило на определенные размышления.